Глава 15. Постучав в дверь, Зеев вошел в спальню, где на кровати сидели в обнимку Лира и Виктор. Ребе предвкушающе улыбался, пытаясь представить реакцию Ингели на того, кто стал учителем и спасителем для юноши. Леви, несмотря на прошедшие годы, старым совсем не выглядел, и Равин понимал, почему. Праведник же. По крайней мере, так себе это объяснил Зеев. «Виктор, пойдем, тебя ждут», – тихо произнес Ребе. «А я?» – удивилась Лира. «А как же я? Я его никуда не пущу одного». «И ты, дочка, конечно же», – улыбнулся Зеев. «Ура!» – обрадовалась девушка, принявшись переодеваться. Никого не стесняющиеся дети заставляли улыбаться с пониманием. Зеев вышел, задумавшись о том, какой чудесной дочерью оказалась Лира. Добрая, ласковая. Она поначалу будто ждала окрика или даже удара, но постепенно поверила, что все самое плохое закончилось. «Ну, мы готовы!» Двое подростков, держась за руки, вышли из комнаты. «Готовы? Хорошо!» – кивнул Зеев, ведя их за собой. «Пойдемте и ничего не бойтесь!» Привычно предупредил он. Равин подумал о том, как изменилась его жизнь с тех пор, как он встретил этих детей. Воистину, испытания Всевышнему могут быть очень разными. За помощь двоим детям ему подарена дочь, настоящее чудо, в этом Ребе был уверен. И вот теперь он вел Ингеле к... пожалуй, к отцу. Наконец они достигли большого конференц-зала, в котором обнаружилось десяток человек. Лира сразу же прижалась к насторожившемуся Виктору, а вот Каэн, разговаривавший с консулом, внезапно прервал разговор, медленно повернувшись в сторону вошедших. И тут Виктор увидел этого человека. «Леви!» – будто не веря своим глазам, спросил юноша. «Леви, это ты! Леви!» – закричал он, бросаясь к мужчине. «Здравствуй, Ингеле!» – поймал в объятия Виктора, улыбающийся Леви Коэн. «Ты совсем не изменился!» «Леви! Живой!» Глядя на эту сцену, Лира начала всхлипывать. «Тебе не разорвали псы! Леви! Не убили эсэсовцы!» И юноша плакал в объятиях мужчины. «Леви спас Виктора в лагере и помог спасти меня!» Тихо произнесла девушка. «Но он такой молодой!» «Вы вернулись в свое время», — произнес Коэн. «Со мной все было несколько иначе. Я оказался в 45-м году, поэтому участвовал в создании нашей страны. Помнишь, Ингели, мы мечтали?» «Значит, вы...» «Ты тоже одаренный?» — очень тихо спросил Виктор, получив в ответ кивок. «Будешь мне сыном, Ингели?» — поинтересовался Леви, пытаясь успокоить юношу, улыбающегося и рыдающего одновременно. Рядом, тем же в отношении Лиры, занималась Рива. Зеев и Рива согласились переехать в Израиль, только нужно было дождаться другого раввина, познакомить его с общиной. Ида очень хорошо поняла своих друзей. Детям в Британии после всего действительно не было места. Поэтому пожилая женщина, улыбаясь, оборвала многословные объяснения, просто погладив Лиру. Денег у Каэна было достаточно, чтобы нанять частный борт до Тель-Авива, так как рейсовый мог напугать детей именно схожестью с вагоном поезда. А поезд обоим внушали ужас, как и корабли. Одаренному нужно было договориться о перелете, что требовало некоторого времени, чем он и занялся. За фамилию Свенсен Виктор не держался. Возможно, не будь лагеря и Леви, ставшего ему отцом. Не будь лагеря, все было бы иначе. Но за то, чтобы кого-то называть отцом, Виктор был готов отдать многое. Лира же наслаждалась своей новой фамилией. А еще тем, что у нее есть мама и папа. Девушка ластилась к своим новым родителям, что те принимали с улыбкой, полюбив ее всем сердцем. Но лагерь все не хотел отпускать их двоих, и ночью... Ночью снова пришел лагерь. Люди, не знающие, что сейчас умрут, с детьми на руках шли по направлению к душевым. А сама Лира снова проходила селекцию, обревание и все, что за этим следовало. Она была не одна, ведь Виктору тоже снился лагерь. Только на этот раз медленно приближающаяся газовая камера. Ее герметичные двери и не знающие, что их ждет, голые люди вокруг. И когда пустили газ, юноша захрипел под дикий крик невесты, стараясь вдохнуть еще хоть немного воздуха. Рива встрепенулась, нажав тревожную кнопку и кинувшись к подросткам в попытках разбудить. Но в этот раз у женщины почему-то не получилось. Дети задыхались, будто медленно умирая. «Помогите!» – в отчаянии закричала женщина. Именно в этот момент в спальню начали вбегать люди, сразу же понявшие, дело плохо. Пытающаяся закрыться от жгучих, будто разрывающих ее пополам ударов Лира, хрипящий, посиневший Виктор, разодравший на себе пижаму, паникующая Рива. «Кислород, немедленно!» – приказал врач посольства, накладывая маску на лицо юноши и начиная качать его, давая молодому человеку шанс дышать. «Каэна позовите!» – выкрикнула Рива, пытаясь привести девушку в себя, что потихоньку удавалось. Вбежавший Леви выругался и что-то сделал, отчего Виктор сразу же открыл глаза, быстро, загнанно дыша. Распахнула веки Елира, сразу же свернувшись в комочек и расплакавшись. К подросткам бросились женщины посольства. Обнять, согреть детей, снова прошедших через свой ад. Все отлично понимали, что это было. «Мама! Мамочка!» Девушка вцепилась в Риву, больно сжимая руки, не замечающие этого женщине. «Ну что ты, маленькая?» – погладила ее плачущая Рива. «Нет больше лагеря. Не будет больше никогда. Я клянусь тебе». «Мамочка!» Лира все шептала это слово, не в состоянии воспринять реальность. «Папа!» – едва смог выдавить Виктор, моментально оказавшись в таких родных объятиях Леви. «Все хорошо, Ингеле, все хорошо. Этого больше нет». Ставший отцом Каэн отлично понимал, что именно приснилось сыну, ведь ему снились такие же сны. «Лира! Лира!» – попытался что-то сказать внезапно охрипшим голосом юноша. Девушка, успокаиваемая Ривой, всхлипнула, потянувшись к Виктору, но не выдержала и опять заплакала. «Тише, сынок, тише!» – успокаивал Леви Виктора. «Все закончилось. Нет газовки. Нет больше крематория, сын. Ты дома, ты среди своих». «Будто я два шема жил», — вздохнул охранник посольства. «Бедные дети». «Леви, я договорился. Через полчаса будет военный борт. Летите уже домой», — произнес вбежавший в комнату Шулим. У военного атташе было много возможностей, к которым он прибег, когда стало ясно, что времени нет. Такие сны и такие приступы. «Спасибо, Лима». Коэн тоже испугался за сына. Возможно ли пригасить боль памяти детей? Он не знал. Возможно, что-то могли подсказать на родине. Виктор боялся закрыть глаза. Видение газовой камеры было таким реальным, что теперь было просто страшно спать. Так же, как и Лира, опасалась снова оказаться под плетью от чего-то озверевшей Ауфзейрки, явно решившей ее забить насмерть. Это было очень страшно. С девушки опять срывали всю одежду и били, били, почему попало так, что выдержать это казалось невозможно. «Шма, Исраэль!» — сначала тихо, а потом все громче заговорил Виктор. «Адонай Элохейну!» — Лира подхватила молитву. Через минуту в комнате звучали два голоса, с жаром и отчаянием, взывавшие к Создателю. И собравшиеся евреи замолчали, слушая молитву, шедшую прямо из юных сердец. А потом, без перехода, Виктор начал читать кадиш. И столько боли было в голосе, произносившем слова поминальной молитвы, столько искреннего горя, что сдержать слез не смог никто. Даже Коэн, шепотом проговаривавший слова вслед за сыном. «В моих глазах слезы, сердце тихо плачет», — тихо пропела одна из женщин строку из песни. «Как только выдержать смогли все это», — покачала головой обнимавшая Лиру и Виктора Рива. «Как только сохранили себя! Это же просто невозможно!» Многие из собравшихся в этой спальне на крик Ривы о помощи не могли сдержать слез. Перед ними сидели не просто подростки, перед ними были свидетели катастрофы, и будто могильным холодом вдохнуло на собравшихся осознание этого факта, будто ветер пролетел, заставляя опускать головы в молчании. В траурном воспоминании о тех, кто ушел в лучшую жизнь через трубу крематория. «Одевайтесь», — мягко попросил Зеев, — «вам пора домой». «Я помогу доченьке», — улыбнулась Рива. «Сейчас мы переоденемся и полетим домой, да?» Очень ласково спросила она Лиру, на что девушка только кивнула. Ей все еще было страшно, но теплые ласковые руки осторожно переодевали Лиру. А другие женщины помогали переодеть и дрожащего от пережитого ужаса Виктора. Кто-то, впервые увидев татуировки на руках подростков, в ужасе зажимал себе рот ладонью, не в силах принять их непростую историю и видя свидетельство реальности всего того, что сделали с совсем юными людьми. Посольский автомобиль подъехал прямо к самолету. Серый самолет с синими звездами Давида стоял в полной готовности. Лира, Виктор, Рива и Зеев простились с сотрудниками посольства еще в здании, поэтому сейчас просто вышли из машины, махнули на прощание Шулиму и поднялись на борт в сопровождении Леви Коэна. «Дети?» – удивился второй пилот, помогая подросткам пристегнуться. «Дети!» – вздохнул одаренный и попросил. «Сынок, покажи ему». Виктор понял, что именно показать. Поняла это и Лира. Одновременно с женихом задрав хорошо известным всем жестом рукав на левой руке. Увидев цифры, военный чуть не упал, с недоверием глядя на то, что предстало перед ним. Теперь он иначе оценивал и худобу обоих, и испуганный взгляд девушки. «Как же так?» – только и смог он спросить. «Вот так», – опять вздохнул Коэн. «Они там были, можешь мне поверить». «Не бойтесь!» – с жаром обратился второй пилот к подросткам. «Мы отвезем вас домой. Больше никто не посмеет причинить вам зла». Была в этой фразе такая уверенность, что подростки улыбнулись. Пилот же развернулся и направился в кабину. Взревели двигатели борта, сразу же двинувшегося ко взлетно-посадочной полосе. Второй пилот рассказывал командиру воздушного корабля, чему стал свидетелем. Этого просто не могло быть, но оно было. Поэтому, известив диспетчеров, военные летчики как можно бережнее подняли машину в небо, стремясь доставить детей домой. Они работали так, как будто в салоне сидели их собственные дети. «Видишь», — сказал Виктор Лире, — «они отвезут нас домой, где нет никаких СС». «Нет СС», — откликнулась девушка, — «как сказка. А нас не разлучат?» Внезапно испугалась она. «Не разлучат», – устало откликнулся Зеев. Лира задавала этот вопрос в среднем раз в час. «Не разлучат», – подтвердил Виктор. «Никто вас никогда не разлучит», – погладила ее Рива. Спать хотелось сильно, но засыпать юноша опасался. Очень его газовка напугала. А вот девушка прижалась к нему и спустя четверть часа уже спокойно спала. Виктор гладил невесту по голове. Его при этом обнимали, отчего юноша улыбался. Учитывая, что Шулим затребовал коридор, как для правительственного самолета, лететь им было часа три всего, и время отдохнуть было. Каэн смотрел в иллюминатор, думая о следах, оставленных катастрофой. Сильно напуганные действиями израильтянина одаренные Европы стали очень покладистыми. Судьбы же англичан не интересовали одаренного, отплатившего им за сына и его невесту. Он летел домой, чтобы помочь детям забыть весь тот кошмар, через который им пришлось пройти. «Спецбор 107 просит посадки», — сообщил второй пилот диспетчеру международного аэропорта, ошалевшему уже от звонков серьезных людей. «Вам разрешена посадка», — откликнулся диспетчер. «Ветер. Началась обычная работа». Самолет почти лег на крыло, показывая своим пассажирам море и красивый город на его берегу. Аэропорт имени Бен-Гуриона готовился принять военный борт, что было не совсем обычно, но диспетчеров просто очень попросили. Страна встречала своих детей, вернувшихся домой. Виктор очень бережно разбудил на этот раз спокойно проспавшую весь полет Лиру. Нежно поцеловав девушку, он только улыбался, пока самолет шел на посадку. Лира взглянула в иллюминатор и застыла от красоты открывшегося ей зрелища, пробыв в таком состоянии вплоть до остановки машины. Воздушный корабль добежал почти до самого терминала, открыв затем аппарель, чтобы подростки, сопровождавшие их родители, могли выйти. «Смотри, Лира, это наша страна!» С абсолютной уверенностью в голосе, сделав акцент на слове «наша», произнес Виктор. «Наша!» – прошептала девушка, не размыкая рук, сжимавших ладонь Виктора. «Идем, да?» Пока подростки шли к паспортному контролю, их провожали ошарашенные взгляды. Несмотря на то, что Лира и Виктор за последнее время набрали немного веса, выглядели они по-прежнему истощенными, что для окружающих людей нормальным не было. Негромко переговариваясь на идиш с Леви, Виктор не заметил, как подошел к стойке пограничного контроля. Робко протянув свой паспорт, юноша привычно опустил глаза в пол, чтобы не спровоцировать человека, как ему показалось, в черном. Леви тяжело вздохнул и присел рядом с юношей. «Сынок, посмотри на пограничника, пожалуйста», – попросил он, пока офицер разглядывал выданный посольством паспорт. «Он не сделает тебе ничего плохого. Просто посмотрит на тебя». «Кто ты?» – не выдержал пограничник, увидев глаза подростка, в которых был задавленный страх. Спрашивал он на иврите. Виктор его не понял, хотя язык уже учил. «Он мой сын», – твердо произнес одаренный, протянув свой дипломатический паспорт. «Все в порядке», – кивнул офицер, поняв, что здесь какая-то тайна, которую ему будет спокойнее не знать. «Добро пожаловать». Форма на пограничниках черной не была, но в полумраке помещения после залитой солнцем улицы она казалась темной, поэтому, наверное, паспорт в руке Лиры дрожал. Виктор понял, что происходит. Он обнял девушку, прижимая к себе. Юноша гладил невесту, закрывая собой от недоумевающего пограничника, стараясь успокоить. Рива и Зеев подтянулись поближе, также обняв Лиру, чтобы придать ей уверенности. «Это не СС», – тихо заговорил Виктор. «Здесь нет СС. Здесь просто не может быть СС». «О чем он говорит?» – поразился пограничник, услышавший речь подростка. «Снимите куртку», – усталым голосом попросил Коэн, знавший, что легко не будет. Продемонстрировав еще какой-то документ офицеру, одаренный добился того, что Лира теперь видела только голубую рубашку, которая точно не могла быть эсэсовской. Поэтому она смогла посмотреть в лицо замершему пограничнику. Случайно задравшийся рукав намекнул офицеру на то, что за тайна связана с этими двумя, выглядевшими как из далеких времен. Выйдя на улицу, Леви махнул кому-то рукой. Через несколько секунд прямо возле них затормозила большая черная машина, но сесть в нее они не успели. Оклик, донесшийся от двери аэропорта, заставил Лиру удивленно расширить глаза. Одноклассницу здесь увидеть она не ожидала. Сюзанна Лекар, судя по всему, тоже не ожидала встретить объявленную погибшей одноклассницу. Близкими подругами они не были, но пожелавшая написать Лире, чтобы поинтересоваться островной школой, Сюзанна получила четкий ответ от школьной администрации. И вот теперь она увидела Лиру здесь, живую и невредимую, хотя и неестественно исхудавшую. «Лира, Лира, ты откуда здесь?» – воскликнула Сюзанна. «Домой вернулась», – улыбнулась Лира, – «с мамой, папой и женихом». «Ну как?» – еще больше удивилась одноклассница. «Ты же не была еврейкой». «Меня назвали еврейкой, Сюзи, заклеймили», – начала говорить девушка. Короткие отрывистые фразы, казалось, проникали собеседнице в самую душу. «Меня били за то, что я еврейка. Меня мучили за это и собирались убить. Я еврейка, Сюзанна». «Мы евреи», — добавил Виктор, взглянув на смутно знакомую девушку, так, что та просто задохнулась. «Нас убивали медленно за это, а палачи в этом точно не ошибались». Замершая девушка ошарашенно смотрела на очень короткую стрижку своей школьной знакомой, на ее худобу, и глаза ее наполнялись ужасом. Какие выводы она для себя сделала, так и осталась тайной. Но доподлинно известно, что Сюзанна Лекар старалась держаться подальше от Великобритании всю свою жизнь. Распрощавшись с девушкой, Леви и Зеев усадили в ожидавший автомобиль и напряженного Виктора и испуганную Лиру, и тяжело вздыхавшую Риву. Автомобиль двинулся к городу, ибо подростки нуждались в отдыхе и очень серьезной медицинской помощи. Но прежде всего был важен именно отдых.